Вот, пообщаться с вами. Вот я много о вас слышал вообще, вот рассказывали о вас во дворе у нас. И что обо мне рассказывать? Что я, голый Ну как? по улице? Голый, что ли, бегала по улице? Да нет, просто... Рассказывали. Да нет, рассказывали, что вы на хорошая женщина. Однажды девушке пупок порезали. Да, а хуй никому не отрезала. Не знаю, вот говорили, что пупок порезали и насрали туда. Не знаю, Чего? тут. Ну, Чего? вы девочки в пупок насрали. Я не знаю, правда это или нет. А где мамань-то была в это время, когда я срала? Но этого я не знаю. Мне рассказывали люди. А мамань-то где была, когда ребенка я обсирала? Я не знаю, мне Сергей Моча рассказывал. Да, значит, у него с мозгами не все в порядке. Ну, Виктор дерьмо его брат еще, знаете, он по соседству у вас живет, во втором подъезде. Да? Да-да-да. Ну, второй подъезд от меня далеко, блядь. Вряд ли он говно увидит. У него фамилия Виктор Дерьмо. Братан, всем Погоняло привет. такое. Всем Ах, привет. дерьмо, но и есть дерьмо. Да? Ему и снится дерьмо перед глазами. Люди ссут сирота, а у него прямо перед глазами, как сирот. Не-не-не, у него конча на бороде. Что? Да? Валентина Петровна. Да. Спойте песенку. Что, я охуела, что ли? Давай, Вдруг пой. песни петь. Да спой, Валентина Петровна, чего вы? А? Как не человек, Валентина Петровна, вы же Бога верите? Верю еще, как верит-то. Всех подлецов Бог всегда наказывает. Но очень долго раскачивается, потому что очень много подлецов, он все не успевает. Валентина Петровна, я вообще звоню вам по делу, я против интернет-бойцов. Тут вот на телефоны звонят вот всякие вот интернетовские бойцы, герои, не целыми группировками в конференциях собираются и вот докалывают старушек. Вот, Валентина Ну, сейчас Петровна. Вам модно над звонят такие? старухами издеваться. Площадь у них отнимают. Чего так не творят над старухами? Но Бог не попка накажет. Валентина Петровна, вот я вот, короче, вот из организации, вот, которые вот борются с такими вот наглецами. Ага, да. Они Ловишь, да? себя троллями, да, называют. Мы вылавливаем их. У нас целая группировка уже. Мы Украину всю захватили. Вот этих интернет-бойцов. Не назвали вы там такие герои? Меня никакие герои не интересуют. Да. Меня интересует только мое здоровье. Больше никто не интересует. А можно вот Ничто. у вас прописочку в квартире получить? Чего? Квартирочку. Квартиру вашу себе прибрать к рукам. Можно, Валентина Петровна? Чего квартирочку? Хочу квартирочку вашу себе забрать, Валентина Петровна. Забрать? Как Да. ты ее хуй заберешь? Хуй недомысленный. Как ты ее заберешь-то? Ладошкин, что ли? Не-не-не, Валентина Петровна, я сейчас приду к вам Кто с тебе ее бумагами. срода никто не оформит на тебя, ебаный? Сейчас мы придем с Ну что, бумажками, вы миллиард подпишете? заплатишь, тогда, может, на зарплату оформишь. Да где ты в пизде миллиард возьмешь? На А мы сейчас миллиард ты еще отберем у вас квартиру квартиру. купишь. Валентина Петровна, все, вы останетесь без квартиры. Да что ты? Сейчас мы придем, квартиру опечатаем вашу. Да что ты? Кто ты есть, ты ебаный, чтоб печатать-то? Сейчас придем с ребятами, подъедем. Придешь, получишь, блядь, в морду себе этот талун вон у меня стоит. Топор. По роже как хуякнул, блядь. И нихуя не Вот будет, я сейчас, Валентина самозащита, блядь. Петровна, разговор записываю, я пойду в полицию, сдам вот эту запись. Вот сука.